Еще раз, Морозная ночь отправила личное сообщение Чжан Яну. Ау, но если вы проиграете, вы должны мне сразу два рейда. Чжан Ян рассмеялся. Отлично. После согласования они оба снова вошли в бой и сразились. Во втором раунде Морозная ночь учла свои ошибки. На этот раз, когда 6-секундное оглушение от окаменяющего выстрела было на последней секунде, она прекратила атаковать Пи, сразу же использовала исчезновение для ухода в скрытность. Когда он направился от эффекта оглушения, он быстро направился туда, где она исчезла. Он использовал горизонтальный размах и снова убил ее. «Как ты меня нашел?» – спросила Морозная ночь. Чжан Ян сражался с ворами не менее 3 лет, поэтому он разработал своего рода трюк, чтобы найти скрытого вора. Худший побочный эффект невидимости – уменьшение скорости движения. Как только вы становитесь невидимым, ваша скорость будет уменьшена наполовину. Как только другие увидели, как вы исчезаете, они могут найти ваше положение довольно быстро. Приватно и конфиденциально. Морозная ночь скрежетала зубами. ТЧ. Однажды я выиграю у вас. Такая решимость. Чжан Ян рассмеялся. Вы не можете победить меня. Ваше снаряжение все еще слишком слабое. В противном случае, вы могли бы победить меня в первый раз, когда оглушили меня. Пройдите со мной подземелье несколько раз, и вы получите необходимое снаряжение, чтобы победить меня. Морозная ночь потеряла дар речи на несколько мгновений. Я проиграла 2 раунда. Это 2 рейда подземелья, которые я вам должна. Позвоните мне, когда пойдете в подземелье. Она не хотела продолжать сражаться с Чжан Яном, когда она грубо оценила разницу между их снаряжениями. Чжан Ян улыбнулся и отправил просьбу на добавление в друзья. Она не сразу отвергла и не принимала его, но ответила вопросительным знаком. Чжан Ян объяснил: «Давайте просто добавим друг друга в друзья, мне будет легче найти вас в следующий раз». Морозная ночь ушла, ничего не сказав. Чжан Ян вздохнул. Он думал, что она отклонит его просьбу, но, в конце концов, он получил системное уведомление. «Динь, игрок Морозная ночь принял ваш запрос на дружбу». «О, да, эта девушка сейчас в его руках. Подобно мышке, которая вошла в ловушку, она не сможет убежать от него сейчас». Чжан Ян хихикнул, как дурак, выигравший джекпот. Через некоторое время он открыл окно гильдии и написал новое объявление. «Через 2 дня в подземелье Марцвея будет рейд главного крыла. У рейдерской партии будут следующие постоянные члены. Чжан Ю, Дризлер, маленький снег, стройный и красивый, 1000 выстрелов. Команде требуется следующие классы игроков. 1 танк, 3 целителя, 11 ДПС. Тот, кто может достигнуть 20 го уровня к концу следующего дня и хочет участвовать в рейде, может зарегистрировать свои имена в список. Танки сообщают Чжан Ю, целители сообщают маленькому снегу, ДПС сообщают Дризлер, стройному и красивому и 1000 выстрелов. Зарегистрированные игроки пройдут отбор, и для участия будут выбраны только лучшие. Волнение заполнило гильдию после того, как Чжан Ян опубликовал новое объявление в чате гильдии. Все, уверенные в себе, хотели присоединиться к экспедиции, чтобы зачистить подземелье, как только их кандидатуры были приняты. Ха-ха, удачи, и работайте усерднее, ребята. Чжан Ян опубликовал в канале гильдии и отправился в опустошенную призрачную равнину, чтобы поднимать свой уровень. В его сумке была лошадь-скелет. Ее можно использовать только тогда, когда Чжан Ян достигнет 30-го уровня. Вот почему он хотел так быстро прокачаться. Представьте себе, какую реакцию он вызовет, когда проедется по замку белого нефрита на этой лошади. «Как жаль, если бы я мог продать это», – размышлял Чжан Ян. «Если бы он мог принести лошадь в аукционный дом и продать ее, он был бы буквально убит маленьким снегом и Дризлер». Чжан Ян провел весь день, поднимая уровень. Ничего больше. Получить 1 уровень после достижения 20-го уровня действительно сложно. Если бы он поставил все, что только имел на прокачку, ему бы понадобилось 2 дня или около того, чтобы получить 1 уровень. К тому времени Чжан Ян вышел на ужин, он был только на уровне 23, с 42% очков опыта в полоске прогресса. После ужина Чжан Ян провел некоторое время в интернете и пообщался на форумах. Он узнал, что произошедшее с призрачным листом было горячей темой на форумах с самого утра. Некоторые говорили, что он хотел быть одиноким героем, чтобы попытаться сражаться за славу того, чтобы убить каждого игрока в другом городе. В то время как некоторые объясняли его поведение,

в то время как другие не обратили внимания и проигнорировали его призыв. Именно в этот момент от 7 до 8 фигур появились позади три зевак. Тук, тук, тук, тук. Бандиты кастанули засаду и начали нападать на них. Дзинь, отряд пламенного дяди инициировал нападение на ваш отряд. У вас есть 10 минут, чтобы контратаковать. Черт возьми, выругался Чжан Ян. Он быстро наложил агрессию авангарда и накрыл три члена партии, в то же время бросился к атакующему и закричал: «Атакуйте! Убейте их всех!» Блть! Отряд был в полном хаосе в течение короткого момента времени, но когда Чжан Ян собрал свою команду, все начали использовать навыки АИ в сторону нападавших. Противники в общей сложности насчитывали лишь 8 бандитов. После того, как все три члена партии Чжан Яна, подвергнувшиеся эффекту засады, были ошеломлены, бандиты одновременно активировали танец клинка. Танец клинка. Атакуйте все цели в радиусе атаки. Наносит 100% урона в ближнем бою. Наносит накопленный урон в ближнем бою как с основного, так и дополнительного оружия. Если экипировано только одно оружие, то наносится урон лишь как в ближнем бою. Требование. Оружие ближнего боя. Стоимость. 60 выносливости. Танец клинка одного бандита может нанести около 200 урона, но если 8 бандитов используют танец клинка вместе, накопленный урон может превысить 1600. Они могут убить всех три членов партии. Но Чжан Ян был слишком быстр для них. В тот момент, когда появился враг, Чжан Ян уже наложил агрессию авангарда, прикрывая трех членов под прозрачным световым барьером. Таким образом они получали только 10% от всего нанесенного урона. Блть, что это за умение такое? Один из них заговорил. Подлый ублюдок. Чжан Ян немедленно использовал рывок в момент, когда вошел в эффективный диапазон. Он размахивал своим мечом, порождая достаточную ярость, чтобы наложить горизонтальный размах. Все они скрыли свою информацию профиля, очевидно, пытаясь скрыть свое происхождение. 754. 798, 768, 2391. 8 сообщений об уроне появились, и одно из них показало настолько высокий урон, что он сразу же убил одного из врагов. Это был счастливый удар. Проклятый мальчишка. Маленький Ян, пожалуйста, возьми меня с собой в ПК. Толстый Хань не мог не почувствовать страза. Эта безумная смертоносная сила настолько велика, что Чжан Ян мог просто убить любого, кто находился в его поле зрения. Расслабься, приятель. Удачный удар не случается каждый раз. До того, как Чжан Ян смог начать свою вторую атаку, оставшиеся 7 врагов были убиты навыками АИ остальных. Зачем им подкрадываться к нам? Дризлер повернулась, чтобы посмотреть на Чжан Яна. Чжан Ян горько улыбнулся. Кто-то ведет себя как неудачник. Они пытались наехать на нас, чтобы мы не могли претендовать на достижение первой крови в прохождении этого подземелья. Морозная ночь была первой, кто закричал в ярости. Мерзавцы. Несмотря на то, что ее лицо было полностью закрыто, они могли почувствовать ярость, которая бурлила внутри нее. Она выглядела, как одна из тех людей, которые не могли принять обман. Женщина справедливости. Реакция Дризлер была несколько медленнее, чем у обычного человека. Она ахнула и хлопнула в ладоши. Так ты говоришь, что есть гильдии, которые хотели остановить нас, не дав получить достижение первой крови, и отправили этих парней разобраться с нами. Хм, хм, я понимаю, что слабость нашей гильдии в том, что нам не хватает игроков высокого уровня, что только сегодня мы можем собрать достаточное количество игроков 20-го уровня. Так что, если кто-то из нас был бы убит и потерял даже просто уровень, мы не смогли бы даже войти в подземелье. Чжан Ян неутешительно вздохнул. Мне очень жаль учителей, которые учили вас жизненным урокам. Как вы могли не понять этого простого вопроса? Ох, так трудно быть учителем. Дризлер разозлилась, и ее лицо покраснело. Тем не менее она не могла найти слов, чтобы возразить ему. Она только подняла голову, громко сказала «Хаэм» и ушла прочь. Похоже, Чжан Ян сорвал куш. Интересно, из какой гильдии они? Сказал 100 выстрелов. Ну, багровая ярость, это все женщины. Это должны быть либо доминаторы, либо достигнувшие небес. Это могли быть доминаторы, сказал Чжан Ян. Он так думал, поскольку союз между ним и скромным джентльменом закончился провалом, и он ушел неудовлетворенным. Вероятно, это был его способ ответить на отказ Чжан Яна. Если бы он действительно был виновником этого нападения,

Команда 1, двигайтесь на север. Команда 2, на восток. Команда 3, юг. Команда 4, атакуйте с запада. Как только прибудете на свои позиции, мы начнем атаку, сказал Чжан Ян, бросаясь к боссу. Наглые дураки, вы смеете мешать моему отдыху. Слабаки, ищущие смерти, я исполню ваше желание. Хаем, хаем, с одной только силой воды, я очищу эту землю от вас. Морцве начал атаку. Как только расстояние между Чжан Яном и Морцвеем было достаточно близким, Чжан Ян активировал рывок, за которым последовала обычная атака и провокация. 332. Иммунитет. Благодаря этому, Чжан Ян узнал важную информацию, у него есть иммунитет против провокаций, а также значение защиты 100. Тем не менее, агроморцвея было направлено на Чжан Яна, и он поднял свой посох для удара. Как у босса, основанного на магии, скорость атаки морцвея была достаточно медленной, и Чжан Ян мог избежать ее, если хотел. Но он этого не сделал и вместо этого принял полный удар, чтобы понять, насколько сильна физическая атака босса. Как объяснял Сунь Цзы в своем искусстве войны, зная своего врага и себя, и ты выиграешь 100 войну. 448. Чжан Ян получил урон без учета сопротивления. Он не думал, что магический босс будет иметь такую высокую физическую атаку. Морцвея был действительно силен. Благодаря этому, Чжан Ян набрал 30 ярости. Игнорирование защиты. 141. 714. Горизонтальный размах. Чтобы противостоять боссу с высокой защитой, Чжан Ян сначала выставил приоритет на наложение игнорирования защиты, чтобы максимизировать урон отряда. Как только защита босса была уменьшена на 50%, отряд начал наносить больший урон. Слабые людишки, я заморожу вас до глубины души. Морцвей остановил свои физические атаки и начал накладывать заклинание. Пью. После 3-секундного каста, Морцвей выстрелил ледяной стрелой, ударившей в Чжан Яна. 1200. Какого черта? Почему его атаки намного сильнее, чем у босса подземелья водяного духа на 5 человек? После нескольких дней борьбы с духами стихии Маленький Снег, как целитель, лучше понимала все повреждения от навыков. Хм, это босс подземелья на 20 человек, конечно, атака будет выше, сказал Чжан Ян. Несмотря на то, что этот босс был намного сильнее, чем другие героические боссы, Чжан Ян находился под меньшим давлением, так как в команде было 4 целителя. Нагрузка целителей была разделена между ними, что уменьшало бремя Маленького Снега. 99%, 98%, 97%. Ос босса было слишком большим. Даже с 20 постоянно атакующими игроками, скорость снижения ос была самой медленной, которую он когда-либо видел. «Засните в вечной зиме!» Морцвея вскрикнул, расправив руки и наложив на поле боя 8 видимых ледяных колец. «Динь!» Морцвея использовал ледяное кольцо. «Смотрите на пол, отойдите, если увидите ледяное кольцо». Чжан Ян, не имея возможности контролировать их одного за другим, мог только кричать, напоминая отряду. Через 3 секунды после активации навыка образовалось 8 ледяных сфер. 2500. 2500. Дзинь. Игрок 4 волоска умер. Дзинь. Игрок золотой Биг Бен умер. Дерьмо. Двое убиты. Сдерживая свой гнев, Чжан Ян спросил, как вы двое умерли? Разве я не говорил вам быть осторожнее с кольцами? Простите, босс, я был полностью погружен в атаку. Я тоже. Чжан Ян сердито покачал головой. Он хотел обрушить на них свою ярость, но подавил это желание. Было не время играть в игру «Кто виноват?» Могла пострадать командная работа. Чжан Ян глубоко вздохнул и сказал, «Просто будьте осторожнее в следующий раз. Еще одна неосторожная ошибка, и с вас вычтут ваши взносы гильдии». Понятно. Оба мертвых игрока приняли осуждение Чжан Яна, но были ли их извинения искренними или это было только формально, никто, кроме них, не знал. Эх, а ведь Чжан Ян назначил Биг Бена в команду прерывания. Непокорный монах, ты теперь назначен в команду прерывания, иди присоединись к сотне выстрелов. Вас понял. Непокорный монах покорно послушался Чжан Яна, так как они давно нашли общий язык. Пока единственными классами с навыками прерывания были маги, охотники и воры. Охотникам требовалась концентрация, а ворам – выносливость. Система стоимости у обоих классов имела максимум 100 очков, и они могли восстанавливать 10 очков каждую секунду.

поскольку огненный выстрел и отбрасывание могли мгновенно снести 80% ОС танка. Четыре целителя в команде очень старались исцелять ОС Чжан Яна. Хотя он имел дело с огненным выстрелом, даже если он был сбит комбо, у него осталось бы 100 ОС. Благодаря этим оставшимся 100 ОС, они смогли успешно перейти на четвертый этап Марцвии. Великий дух воздуха, соединись со мной и убей всех этих грешников. Марцвия поднял посох и взревел, как зверь. Чжан Ян нахмурился, поскольку трудность Марцвия в основном была сосредоточена на четвертой и пятой стадии. Пятый этап был немного легче, так как Марцвию можно было победить с помощью зелья сопротивления магии тьмы новичка. Таким образом, четвертый этап будет для них самым сложным. Уклонение от воздушной бомбы и уничтожение призыв облаков были испытаниями для боевых возможностей каждого. Однако такие испытания, скорее всего, разрушат команду. Все атакующие ближнего боя, сперва вернитесь на дальние позиции. Чжан Ян начал корректировать стратегическую тактику. Воры, берсерк и танк защитника Иронхилл, вернулись на дальние позиции. Дух воздуха очистит ваши души, громко закричал Марцвия. 10 белых шаров постепенно выплыли из его тела и разошлись в разные стороны. Дзинь. Марцвия использовал воздушную бомбу. Чжан Ян немедленно начал кайтить Марцвию и сказал: «Хорошо, атакующие ближнего боя, подойдите и продолжайте наносить урон. Из-за большого количества атакующих ближнего боя, если сперва они не отступят на дальнюю позицию, они легко будут поражены воздушной бомбой, и ей даже не нужно будет преследовать их. Дальнобойные позиции, разойдитесь и не стойте рядом», — закричал Чжан Ян. «Если они все соберутся рядом, воздушные бомбы накопятся и окружат них, образовав гигантскую сеть. Воздушные бомбы будут постепенно откусывать пространство активности игроков и, наконец, загонят игроков в мертвый угол. Скорость воздушной бомбы, к счастью, была не такой быстрой, что облегчало игрокам уклонение от нее, до тех пор, пока они не атаковали Марцвию вслепую. Глупец, я хочу разорвать твою душу на куски». Марцвия громко взревел, и взрыв волны белого воздуха внезапно ударил прямо по Чжан Яну. 1524. Рот Чжан Яна слегка дернулся, так как звуковой прокол от Марцвии был очень мощным. Из команды целителей маленький снег сразу же полностью исцелила ОС Чжан Яна. 100 выстрелов, толстый хань и непокорный монах. «Ребята, вы точно поняли, что я объяснял раньше?» — Чжан Ян спросил у команды. «Да». Все трое одновременно кивнули. «Хорошо, Марцвия собирается наложить призыв облаков. Нам придется положиться на вас, ребята, чтобы увидеть, может ли призыв облаков быть уничтожен как можно скорее». Через некоторое время Марцвия снова крикнул: «Давайте повеселимся». Марцвия взмахнул посохом, и три призванных облака тут же выплыли из его тела и постепенно закружились над его головой. Дзинь. Марцвия использовал призыв облаков. «Все ринджи, я отметил монстров символом креста», — крикнул 100 выстрелов и одновременно отметил одно из призванных облаков крестом. «Огонь. Призванное облако, элита, уровень 1 ОС, 10000 по сравнению с подземельем на 5 человек, в подземелье на 20 человек количество призванных облаков значительно увеличилось, а ОС также увеличилось в несколько раз». Слушая команду сотни выстрелов, команда Ринджи немедленно переключилась и бомбардировала призванное облако, отмеченное символом креста. Те, кто сражался в нормальном режиме среднего крыла, знали истинную силу призванного облака. Па. Первое призванное облако было уничтожено. Па. Другое призванное облако было уничтожено. Тем не менее, урон команды дальнего боя был все еще довольно слабым. У третьего призванного облака по-прежнему было по крайней мере 4000 ОС во время погони за игроком. Дзинь. Игрок «Железная рука» Ловец Куриц был ударен призванным облаком. Тухлая вонь, ошеломлен на 10 секунд. Внезапно все воздушные бомбы поменяли цели и приблизились к этому игроку. «Все, встаньте на мою сторону», — громко крикнул Чжан Ян. Все, за исключением ошеломленного игрока, быстро приблизились к позиции Чжан Яна. «Исцеляй, исцеляй меня в полную силу». Чжан Ян использовал агрессию авангарда и защитил всех 19 человек в пределах защитного барьера. 1200, 120, 1920. Первая воздушная бомба взорвалась и нанесла 1200 урона железной руке ловцу куриц. Остальные были защищены в пределах защитного барьера, поэтому нанесенный ущерб был уменьшен до 10%, а снижение ОС было чрезвычайно ограничено. Тем не менее, Чжан Ян страдал, и его ОС почти упали до нуля. Чжан Ян немедленно использовал блок и ждал, пока пройдет время направления исцеляющего заклинания. Еще одна воздушная бомба взорвалась над железной рукой ловце куриц, и значение урона снова заполнило экран. 1200, 120. Чжан Яна едва успели исцелить до около 1500 ОС, когда еще 1920 урона от воздушной бомбы ударило его снова, убив в процессе. Команда была уничтожена. Было опасно использовать агрессию авангарда без стены щита. На кладбище маленький снег задумалась и сказала: «Можем ли мы убить человека, непосредственно ограниченного призванным облаком? Таким образом, воздушные бомбы не взорвутся». Чжан Ян обомлел и сказал: «Никогда не думал об этом раньше». На самом деле, Чжан Ян не проходил много подземелий низкого уровня на героическом режиме. Когда он присоединился к игре в своей предыдущей жизни, Год Эсмерцли уже была запущена 3 года. Тогда он просто шел по подземельям низкого уровня на жестоком режиме, пока его снаряжение могло использоваться для обучения. Он не заморачивался с прохождением низкоуровневых подземелий на героическом режиме, если не было кого-то, кто мог бы провести его. Когда его уровень был намного выше, он начал водить новичков в подземелья низкого уровня, где ему вообще не нужно было рассматривать тактику, стратегии или детали. Предложение маленького снега было превосходным, но это значило меньше товарищей по команде, особенно в отношении атакующих дальнего урона. В конечном счете, это означало, что уничтожение призванного облака будет проходить медленнее. Меньшее количество товарищей по команде в такой степени, безусловно, приведет к краху отряда. Даже если игрок будет убит другим игроком в подземелье, у них не упадет уровень. Чжан Ян подумал немного и сказал: «Во-первых, мы все еще должны стараться изо всех сил, чтобы сначала уничтожить все призванные облака. Если на самом деле не будет иного выбора, и оно будет преследовать игрока, только тогда мы атакуем ошеломленного игрока. Пойдемте, народ». Они воскресли, чтобы вновь войти в подземелье, и съели кое-что из закусок, восстанавливающих ОС, чтобы получить обратно свое здоровье. Чжан Ян достал зелье сопротивления магии тьмы новичка из своего инвентаря и раздал по 2 на человека в отряде и сказал: «Держите их крепко, пейте это зелье вместе, когда я скажу, и не используйте его в иных случаях». Все были озадачены, но взяли зелье и крепко держали его. Последним этапом будет 5-й, и Марцвия будет просто накладывать АИ заклинания теневые стрелы без какой-либо другой тактики. Это означало, что команде просто нужно будет продолжать наносить урон и исцелять. Давайте начнем, ребята. 3-я битва началась. 1-й этап прошел гладко. 2-й этап был едва пройден. 3-й этап прошел потрясающе. Самое опасное, начался 4-й этап. Давайте повеселимся. Те же слова были сказаны Марцвием, и он призвал 3 облака. Все игроки дальнего боя, сосредоточьтесь на отмеченном символе креста на монстрах. 100 выстрелов временно взял на себя командование, скооперировавшись с Чжан Яном. 1-е призванное облако было уничтожено. 2-е призванное облако также было уничтожено. 3-е призванное облако все еще имело около 3000 ОС, преследовало Айронхилла с большой скоростью и ошеломило его. «Убейте его!» – закричал Чжан Ян, размахивая мечом и рубя защитника. Хотя несчастный Айронхилл был танком с толстой броней и щитом, он не смог защититься от мощного урона и умер после 2-3 ударов. Затем воздушные бомбы вспыхнули, потеряв свою цель. Они медленно плыли в воздухе и искали новую. Да, все были взволнованы и воскликнули, словно только что победили Марцвию. «Ну, давайте вновь атаковать Марцвию. Призыв облаков кастуется каждые полминуты, поэтому нужно быть быстрыми и стараться изо всех сил, чтобы пройти 4-й этап. В противном случае, потеря членов отряда уничтожит нас». «Да, 38%, 36%, 34%. Марцвия скастовал призыв облаков во 2-й раз. Хотя отряд потерял товарища по команде, общий урон не был сильно затронут, поскольку 2-й танк, по большей части, ничего не делал. 1-е призванное облако уничтожено. 2-е призванное облако уничтожено. У 3-го призванного облака было около 3000 ОС, и оно устремилось в сторону толстого ханя. Убить. Толстый хань умер. 32%, 30%, 29%. Марцвия использовал еще 3 призыва облаков. Урон уменьшился после потери толстого ханя. После уничтожения 2-го призванного облака, последнее призванное облако погналось за схождением ангела и ошеломило его. Перед тем, как ОС схождения ангела упал до 0, маленький снег также была ошеломлена. Отряд поспешно убил их 2,